Радуйтесь, радуйтесь, 100 лет назад солнце взошло над землею нашей. Истинный путь Иисус указал и благодати наполнил чашу. Древние идолы пали во прах, правды и жизни взметнулось знамя. Радуйтесь, сотни уж лет в сердцах, имя Христа зажигает пламя. Преображение омской земли, благословение, святое начало. Слушайте, вслушайтесь, сколько молитв к Богу живому с тех пор прозвучало. Сколько сердец, пробудившись от сна, искренно славили имя Христово и возвещали уснувшим сердцам светлую радость Спасителя Слова. Сотни уж лет благодати поток не изменяется, не иссякает. Радуйтесь, радуйтесь, любит нас Бог, милует, учит, врачует, прощает. Слушайте, вслушайтесь, слава звучит, ангелов хоры сегодня ликуют. Пой, мое сердце, душа не молчи, к Богу живому воспой. Аллилуйя!